Глава 7. Игры разума. Графиня Бегонт сидела перед зеркалом в своей спальне и терпеливо ждала, пока служанка украсит ее прическу живыми цветами. Та искусно вплетала нежно-розовые бутоны в блестящие волосы Мелисы. Бутоньерка с теми же цветами украшала тонкое запястье девушки. Темно-розовое платье с фиолетовым отливом подчеркивало белизну открытых плеч и струилась до пола. Мелисса сидела так спокойно вовсе не потому, что отличалась кротким нравом и ценила усилия прислуги. Ее служанка привыкла и к тычкам, и к оплеухам. От капризной аристократки можно было ожидать что угодно, но сейчас юная графиня витала в облаках, грезила о принце. Вчера днем ей удалось подсмотреть тренировку Аранда с мастером Сунчао. Мелисса до сих пор пребывала под впечатлением увиденного. Китайца когда-то затянула в Эролиан, а так как в земном мире у него не было родных, он предпочел остаться в империи. Открыл здесь школу боевых искусств, дослужился сначала до консультанта драконьей армии, а потом стал персональным тренером Аранда, его учителем. Китаец гонял молодого дракона и в хвост, и в гриву. Причем он явно использовал доступную ему ежедневную порцию магии, а дракон, у которого магической энергии было через край, этого не делал. Он себя сдерживал, хотя в отдельные моменты злобно ощеривался и рычал. Пока бой шел на мечах и шестах, Аранд демонстрировал отменную технику и реакцию. Он ловко отражал самые хитроумные удары, маэстро мог бы им гордиться. Но потом китаец достал две короткие палочки, соединенные цепью. «Нунчаки», — беззвучно повторила за ним Мелисса. И вот тут началось натуральное издевательство. Сунчао ученика не щадил. Очевидно, помнил, что любые повреждения тот быстро залечит после занятия. Реймонд занимался обнаженным по пояс, и вид его мощного, но в то же время элегантного торса приводил юную невесту в трепет. Дома она пару раз видела, как занимались старшие братья, но они не были драконами, поэтому не могли похвастаться таким физическим совершенством. Сейчас Мелисса хотела бы припасть к груди Реймонда и осыпать ее нежными поцелуями, а вместо этого злобный китаец осыпал дракона жестокими ударами. Нунчаки вертелись, как лопасти мельницы. Вскоре плечи, спина и ребра Реймонда покрылись рубцами и кровоподтёками. Мелисса, она пряталась в углу зала из одной из колонн, уже зажимала рот ладонью и едва не плакала. Но через некоторое время принц начал давать отпор и даже наступать. Он молниеносно схватывал новую технику, копировал удары мастера, учился прямо на ходу. Сейчас, отпустив служанку, Мелисса отправилась гулять по дворцу в надежде перехватить где-нибудь Реймонда и на ужин в столовую прийти с ним под ручку. Никто не заботился о том, чтобы невеста могла проводить побольше времени с милым Арандом. Подразумевалось, что юноша сам будет день и ночь сидеть рядом с предназначенной, не отрывая от девы влюбленного взора. Да не тут-то было. Проще ухватить за хвост игривую кобзунью, чем поймать трудолюбивого принца. Весь день у него расписан по минутам. Мелисса мысленно похвалила себя за то, что она такая умница. Поняла, что в присутствии Аранда лучше молчать. Женское щебетание его утомляет. Приложила усилия, получила результат. На днях Реймонд даже ее слегка приобнял, погладил по щеке. А когда пили чай в голубой гостиной, был чрезвычайно предупредителен, расспрашивал о жизни в отчим доме, о семье. Правда, снова проигнорировал намек, что Мелисса мечтает полетать. Она ведь еще никогда в жизни не летала на драконе. «Куда он от меня денется? Влюбится и женится», — самоуверенно улыбнулась красотка. «Даже если наоборот, сначала женится, а потом влюбится, я все равно получу свое». Спускаясь по мраморной лестнице на первый этаж, она рассматривала картины на стенах. Тут была целая галерея, представители правящей династии во всем их великолепии. Мужчины были изображены и в боевой трансформации, и в человеческом образе, а женщины выглядели богинями. Имелись и эпические полотна с моментами знаменитых сражений, например, Устаранская битва. Над оранжевыми полчищами вооруженных до зубов вергов распростёр крылья могучий дракон. «Реймонд, мой милый Реймонд», — прошептала Мелисса. Проходя мимо портрета императрицы, графиня не выдержала и презрительно закатила глаза. Покойная матушка Аранда была безродной простолюдинкой. Ну как так, а? Юная графиня тут же испугалась, что кто-то из прислуги заметит, как она закатывает глаза и донесет императору или принцу. На всякий случай Мелисса тут же задрала голову и сделала вид, что рассматривает потолок, украшенный фресками. А вот два самых любимых портрета. На них, конечно, изображен ее возлюбленный. На первой картине Арант, очаровательный малыш с огромными синими глазищами и розовыми щечками, такой славный. Он мечтательно смотрит вдаль и прижимает к себе пухлого туфона. На втором полотне Реймонд уже взрослый юноша с дерзким взглядом и гордой осанкой. Настоящий принц. Мелисса прерывисто вздохнула и тут же погрузилась в сладкие фантазии о первой брачной ночи. Всем известно, что первый раз с драконом совсем не то, что с обычным парнем, когда и больно, и стыдно. Драконы считают своих избранниц настоящим чудом, сокровищем и благословением. С их помощью они избегают мук обряда освобождения магии. Поэтому за свою 7000-летнюю историю лунные драконы приспособились так виртуозно лишать невест невинности, что те слагают об этом процессе взволнованные легенды. Сейчас, думая о первой брачной ночи, Мелисса сгорала от любопытства и нетерпения. Поскорей бы! Но что это? Спустившись вниз, Мелисса увидела странный отсвет в одной из гостиных. Свет лился с террасы. Туда графиня и направилась, бесшумно ступая. Подошла и изумленно замерла в дверях. На террасе у белых перил стояла какая-то незнакомая девица с длинными волосами цвета спелой пшеницы. Одета она была в дешевое льняное платье, в каких ходят простые горожанки. На правой руке от запястья до локтя блестел браслет. «Пэль?» Девица повернула голову и с интересом посмотрела на Мелиссу. «Что это такое? Что она здесь делает?» Задохнулась от возмущения графиня. Промелькнула ужасная мысль, что Арант завел хорошенькую служанку. Но это предположение, бросившее Мелиссу в жар, тут же испарилось, как и сама девица. Незнакомка растаяла в воздухе, и графиня сразу поняла, что снова напоролась на ментальный отпечаток, результат работы воображения. Драконы это умели — ненадолго создавать и удерживать в пространстве явственные образы. Создаваемые ими иллюзии не отличались от реальных объектов. Впервые столкнувшись с этим феноменом, графиня едва не грохнулась в обморок. Прогуливаясь в оранжерее, она вдруг наткнулась на императрицу, умершую еще до рождения Мелиссы, но знакомую по многочисленным портретам во дворце. Оказывается, неподалеку на белой ажурной скамейке грустил император. Он-то и вызвал из памяти милый образ. Иллюзия растаяла от испуганного вопля графини. Сейчас Мелисса отступила с террасы вглубь гостиной, чтобы Реймонд ее не заметил. Так вот, что у него в голове. Другая девушка, да еще и презренная П.Л. Но как же так? Это невозможно. Он должен думать только о своей предназначенной, а не о каких-то голубоглазых девках. Графиня ринулась в свои покои, едва сдерживая слезы. Слава о нашем фирменном пироге с грассовым корнем, фух, жарко, уже простирается за пределы шартанита. «Жаль, что я раньше не изобрела этот рецепт», — вздохнула Лиза. «Заработала бы 1000 золотых гораздо быстрее». «Долго колдовала?» «Месяца 3. Сам по себе корень слишком терпкий. Пришлось подбирать пропорции, чтобы как-то это компенсировать. Зато теперь это настоящий хит. Никому не давай рецепт. Ни за что. Только ты будешь им пользоваться, когда я отправлюсь домой». Сегодня в кондитерскую вломился самый настоящий Верк. На мгновение нас парализовало ужасом. Оранжевое страшилище было таким огромным! Правда, пещерный человек вел себя культурно, а вместо дубины у него был толстый кошелек, из которого он достал горсть монет. Богатенький. Блеск золотых дублонов меня приободрил. Я уняла дрожь, приветливо улыбнулась монстру и впарила ему полвитрины. Вообще-то дяденька пришел за пирогом. Но как не предложить клиенту наши изумительные эклеры и миндальные пирожные с воздушной карамельной сеточкой? Да. Я очень меркантильной стала в чужом мире, только о деньгах и думаю. «А вот это точно должно вам понравиться», — щебетала я и преданно снизу вверх таращилась на Громилу, который подпирал могучими плечами потолок заведения. «Печенье с апельсиновыми цукатами. А знаете, как оно называется? Угадайте, угадайте. Нет вариантов? Уже сдаетесь?» Я выдержала драматическую паузу. «Это печенье называется Эль-Хабьят». Верг замер, услышав родное название. «Эль-Хабьят — столица княжества Устаран. Ставлю себе пятерку за знание местной географии». «Да ты ушлая!» — засмеялась Лиза, когда монстр удалился, оставив на прилавке целый дублон и две серебряных монеты. «Печенье, между прочим, называется апельсиновым». «А где это написано?» — улыбнулась я. «Ну и рожа у этого Верга. Он настоящий пятикантроп. Только оранжевого цвета. Вечером такого встретишь на улице, инфаркт обеспечен». Закрыв кондитерскую, мы отправились в мэрию. Город выглядел живописно. Залитый летним солнцем, с разноцветными стенами домов и золотыми шпилями церквей. На каждом шагу попадались тележки цветочниц, прогуливались стайки нарядных девушек в длинных платьях с корсажами на шнуровке, проезжали легкие фаэтоны или закрытые синие кареты с серебряными гербами на дверях. В прохладном вестибюле учреждения я вспомнила, как 10 дней назад поднималась здесь по лестнице вслед за Руженой и была совершенно раздавлена. Сейчас мое состояние улучшилось, укрепился боевой дух, я была готова сражаться за свое возвращение домой. Служащая департамента по работе с перемещенными лицами мило со мной поздоровалась и сразу завалила вопросами. «Заходите, приложите сюда ваш браслет». Она указала на крупный матовый кристалл у себя на столе, а сама раскрыла толстый гроссбух и принялась листать страницы. «Все в порядке? Настроение, вижу, хорошее. Так, вы отказались от места в приюте. А как устроились? Работать хотите или будете жить на пособие? Если что, можем подыскать для вас вакансию. Я уже работаю, с жильём тоже порядок». «Это чудесно. Обычно ПЛ-ам требуется время, чтобы прийти в себя». Женщина посмотрела на кристалл и сверилась с записью в книге. «Анастасия Лебедева, 18 лет. Все верно?» «Вообще-то мне 25, но сильно протестовать не буду», — улыбнулась я. «Странно. Впервые сталкиваюсь с подобной ошибкой», — удивилась женщина. «Браслет появляется в момент перехода и сам считывает всю необходимую информацию». «Пусть будет поменьше, какая разница?» — беспечно махнула я рукой. «Главное, что не 118. Я же не собираюсь задерживаться в Ирелиане. Меня волнует не возраст, а совсем другой вопрос. Магии у меня нет, вот в чем беда. Не дали, не могу ею пользоваться». Сотрудница снова замерла в удивлении. «Нет магии?» «Ни капли. Обидно, меня обделили». «Попрошу вас еще раз приложить браслет, Анастасия». «Да пожалуйста». Кристалл снова замерцал, внутри побежали разноцветные искорки, сотрудница мэрии не сводила с него глаз. «Анастасия Лебедева, 18 лет, дева», — снова сообщила она. «Ну уж не парень, сами видите», — саркастически усмехнулась я. «Нет, дева не в том смысле, что не парень, а в смысле, что девственница». «Что вы такое говорите, а?» «Конечно, я давно уже не девственница. Я же сказала, на самом деле мне 25 лет. Как-то странно в этом возрасте еще хранить невинность». «Однако кристалл показывает, что вы дева», — упрямо повторила сотрудница. «Ваш гаджет сломался, он глючит, поменяйте его». «А, теперь я поняла. Если вы утверждаете, что в вашем мире успели стать женщиной, значит, у нас вместо магии вы получили другой бонус. И шикарный». «Какой же?» «Так вот же! При межмировом переходе вам восстановили девственность». «Что?» Реймонд совершенно извелся. Что бы он ни делал, чем бы ни занимался, перед глазами постоянно возникала малютка с золотыми волосами. Анастасия. Сначала он видит ее восхищенное лицо, обращенное к небу. Она следит за его полетом, провожает взглядом и явно шепчет слова благодарности. Потом девушка уже в сарае, на копне сена, губы разбиты, в глазах мерцают слезы, над ней навис похотливый ублюдок. Эта сцена для Реймонда как ожог. Ярость мгновенно вскипает в венах. и последнее воспоминание — расставание на площади перед мэрией. Вверяет малышку заботам горожанки и уезжает, а ведь так хочется остаться. Сейчас Анастасия, наверное, уже немного освоилась в Шартаните и пришла в себя. Возможно, удивленно наблюдает за чудесами, которые в Ирелиане на каждом шагу. Для нее, девушки из земного мира, полностью лишенного волшебства, здесь все будет казаться необычным. Что она выберет? Постарается ли заработать 1000 дублонов для открытия межмирового портала или захочет остаться в империи? Но Реймонда не должны волновать все эти вопросы. Какое ему дело до Анастасии? Он должен думать о своей очаровательной невесте. Эх. Реймонд зашел к отцу в кабинет, чтобы попрощаться перед отъездом. «Здравствуйте, мой дорогой», — улыбнулся Ютрис, отрываясь от правительственных бумаг. Миллион морщинок разбежались от уголков глаз к вискам. «В путь? Будь осторожен, сынок. Наши южные границы, увы, не так уж безопасны». «Пап, ну ладно, ты что? Кто мне может навредить? И как?» — искренне удивился Реймонд. Когда они оставались вдвоем, то разговаривали на коротке, без церемоний, как обычно, отец и сын, и в эти мгновения чувствовали особую близость. Оба очень ценили такое общение. А еще у них была боль. Одна на двоих. Ютрис и Реймонд не переставали горевать об ушедшей императрице, любимой жене и матери. «И все же я настаиваю, сын. Вергии испокон веков отличались коварством, не забывай об этом. Их хлебом не корми, дай нарушить конвенцию о приграничных территориях, того и гляди, придумают какую-нибудь пакость, тем более, что ты путешествуешь в одиночку». «Буду осторожен, па. Ты попрощался с Мелиссой?» «Я как раз собирался заглянуть к ней». «Собирался ли?» «Угу», — уныло вздохнул Ларант. «Вижу, что-то совсем у вас ничего не ладится. Это странно. Послушай, пап, а может так получиться, что богиня Фуэнда ошиблась?» «Реймонд, даже не думай. Вспомни о тех несчастных, которые пренебрегли предсказанием великой покровительницы. Ты забыл о них? Скажи, сколько тысячелетий насчитывает наша история?» 7. «А сколько лунных драконов усомнились в пророчестве богини Фуэнды и выбрали себе другую избранницу?» 9. «И что с ними случилось?» «Ну же, отвечай!» «Все они погибли», — опустил голову Реймонд. «Не выдержали очередного обряда». «Вот именно!» «Все, вопрос снимается. Так что давай без глупостей, сын. Я все понял. И сейчас, когда отправишься в путь, обязательно заверни к храму богини Фуэнда и попроси у нее прощения. Нельзя сомневаться в ее предсказаниях». «Ладно, па, не расстраивайся, я заеду в храм. Иди сюда, обнимемся». Ютрис III неудержимый сдавил сына в мощных драконьих объятиях. Реймонд грустно улыбнулся отцу, вздохнул и покинул кабинет.